«Туда, Василий Иванович, твою-то мать!» – прошептал я. «Кажется, моя подопечная оборотница направилась в город». Глава 5. Из личного дела Юлии Юрьевны Ромашкиной под грифом «Совершенно секретно». Район был оперативно оцеплен. Записи с видеокамер помещены в архив. С врачей и пострадавших взята подписка о неразглашении. Моральный и материальный вред возмещен за счет казны. Ждем дальнейших указаний. Для чистоты эксперимента объект был помещен под наблюдение под видом отдыха в оздоровительном санатории. Весь персонал, а также отдыхающие были заменены на сотрудников канцелярии. За время наблюдения сотрудниками были подготовлены несколько провокаций с целью вызвать у объекта очередной эпизод ликантропии. Таким образом, мы подтвердили догадку о том, что наличие стрессовой ситуации служит для объекта катализатором. Однако из 5 разыгранных сценариев эпизод случился лишь в 2 случаях. Видеоматериалы прилагаются. Очередной эпизод ликантропии произошел у объекта совершенно спонтанно. Никаких предпосылок, как-то конфликт, опасность или угроза для жизни не было. Отсюда мы делаем вывод, что объект все-таки не проклят, а обладает магическими способностями. Эпизоды становятся все чаще. Вместе с тем увеличивается физическая сила объекта, а также воспроизводимые объектом силовые поля. Если так пойдет и дальше, вскоре нам потребуются дополнительные человеческие ресурсы в лице гвардии Его Величества. Рекомендации. Изоляция. Постоянное наблюдение. В случае усугубления ситуации потери контроля физическое устранение определить Юлию Юрьевну Ромашкину в отряд Альта. Есть у меня такое неприятное чувство, что меня обманули. А мучиться догадками и молчать, оно дело бабье. Вместо того, чтобы накручивать себя, можно накрутить кого-нибудь другого. Так что, Степа, прорычал я в трубку, хотя ни одного рычащего звука в имени Степа и близко нет. Сейчас я широким шагом направлялся на участок Лехи, где должны были быть остальные альтушки, и по пути решил набрать дружочку, чтобы прояснить ситуацию. «Молчишь, сука?» Я на всякий случай проверил, что звонок идет. «Степа, твою мать!» «Да-да-да-да, Скуф, у меня тут проблемы». «У тебя?» Державин заискивающе хохотнул. «Проблемы? Да быть такого не может. Слышь, ты мне там не это...» «Понял, понял, Скуф. То, что вы мне девок прислали, это ладно. Девка тоже человек». Я мельком глянул на семенящую следом стекловату. «Но то, что вы мне липовые досье подсунули, это что такое? Что такое?» Повторил за мной Державин. «Оборотня мне привезли, а я даже не в курсе». «Э-э-э, ты о чем, Степа?» «Ладно, ладно, понял». На свое счастье сдался Державин. «Скуф, тут такое дело. Настоящие дела девочек помечены грифом «Совершенно секретно», и мне ни в коем случае нельзя их даже выносить из университета». «Тебе нельзя, значит, я вынесу», — тонко намекнул я. «Охранную систему успели обновить». «Я понял, Скуф, понял. Попробую что-нибудь придумать. Отксель ты их, хер ли тут думать, чтобы к вечеру у меня были». На том я сбросил вызов и зашел на участок Лехи. Через калитку зашел, что характерно, через открытую. А ведь она уже 3 года как заросла и стала частью живой изгороди. И это значит, что прогресс в зачистке у альтушек все-таки есть. «Что случилось?» – рявкнул я, глядя на явно скучающих девок. Вместо того, чтобы пробиваться дальше к дому, они сейчас сгрудились возле колодца. «Это все репейник», – нахмурилась на меня рыжая. «Ты давай-ка на меня не хмурься», – сказал ей. «Что репейник-то, какой репейник?» «Вот этот», – махнула куда-то в сторону неформалка с позывным Шама. Остальные, Дольче и Бледная, стояли будто в рот воды набравши. «Ага, среди зарослей травы действительно выделялась какая-то примятость, и там действительно лежал репейник, здоровый такой, 3 метра в высоту, почти антропоморфный, только без головы, ноги, корни, толстый стебель туловища и хреново гора отростков с брозгиями колючек, типа руки. И зная Лехины творения, уверен, что эти колючки наверняка способны вскрыть танковую броню, способны были бы раньше». Теперь-то Бобик сдох, ствол разодран в труху и разодран явно что когтями, еще и сочится чем-то, наверняка, маслами репейными, надо бы потом набрать баночку, для профилактики облысения, так сказать. Его-то я и принял за кровищу на форме стекловаты, цвет прямо один в один. «Это его ваша подружайка так отделала?» — спросил я, подойдя чуть поближе и рассматривая раны. «Да», — ответила Шама, — «он на нее накинулся из-под тишка, а она испугалась и вот». «Ага», — кивнул я, — «и часто с ней такое, частенько». «Понятно». Я осмотрелся и увидел дыру в заборе. «Туда побежала?» «Туда, Татьяна», — крикнул я. «Да, Василий Иванович, Ты же друид, или с тобой тоже что-то не так, друид, Василий Иванович? Следы читать умеешь? Умею, Василий Иванович. Тогда за мной, скомандовал я, а вы продолжайте, или снова в бане спать будете. Признаться, с оборотнями я до сих пор не встречался, но если рассудить логически, то преследовать мохнатое чудище на своих двоих, идея так себе, я же на двоих, а она на четырех, да и фора уже хрен пойми какая, так что нечестно это, а потому преследовать ромашку было решено на мотоцикле. Ну чего стоишь, спросил я у Стекловаты, люльки нету, залезай назад, долго ли, коротко ли, а мы почти нагнали ромашку, и честно говоря, друидское чтение следов оказалось вообще ни к чему, они же ведь как, по веточкам сломанным идут, по запаху, по травинкам примятым, а тут не веточки были сломаны, тут, блин, целый шлейф из разрушений протянулся, сперва мы проехали мимо разломанного шлагбаума на въезде в удаленку, затем мимо седого тракториста, не знаю, был ли он таким до встречи с ромашкой или нет, но факт остается фактом, железный конь тракториста лежал на боку, а сам он ходил вокруг него, нервно курил и вслух повторял матершинные аффирмации. Далее по трассе мы пронаблюдали вырванные с корнем дорожные знаки, прямо вот вместе с кусками асфальта, что особенно доставляет. Стало быть, на совесть дорожники делают, и стало быть, в стране порядок. Ну да ладно, затем был развал с арбузами. Два загорелых мужика сидели на капоте барбухайки с краснодарскими номерами и молча смотрели на розовое месиво, которая осталась от их товара после того, как здесь побывал оборотень. И ведь, по сути, ничего такого ужасного ромашка не натворила. Да, народищу она перепугала уже целую кучу, но до сих пор никого не убила и не покалечила. Складывалось такое впечатление, что она просто хулиганит. Сакраменто 2 км прочитал я указатель и понял, что мои худшие опасения подтверждаются. Ромашка рванула в город и, наверняка, уже там. Сакраменто, вслух прокричала Таня. Ах, ну да, они же его по пути сюда не проезжали, вот и удивляется девка. Я сам лет 5 подряд без улыбки не мог смотреть на это название. Круче может быть только Сакраменто на Дону, да только Дон от нас далековато. А дело тут в том, что город наш совсем-совсем новый, и разросся он, как нетрудно догадаться, из элитного ЖК с одноименным названием. Вот как-то так, не, ну а чё бы и не разрастись. Природа, сказка, лес, грибы, охота. А если в Москву по делам надо, то на шоссе выскочил и через 1.5 часа уже там. И это я с учетом пробок говорю. Короче, к одному ЖК прилип второй, ко второму, третий, потом торговый центр забабахали, железнодорожную ветку протянули, и все. Зацвел Сакраменто буйным цветом. Хрен остановишь теперь. Недавно вон цирк на окраине появился, а название так и оставили. Шутки ради или из лени? Это мне уже неведомо. Стоять, стоило лишь свернуть с шоссе на съезд, как впереди возник солдатик с автоматом, а за его спиной так вообще военные джипы дорогу перегородили. Разворачивай, что случилось-то, уважаемый, в городе военное положение. Ага, кивнул я, а случилось-то что, распространять информацию не велено, однако, быстро они среагировали. Молодцы, хвалю. Пропусти, сказал я солдатику. Мне ваше военное положение изловить надо, пока не пострадал никто. Пропускать никого не велено, что непонятного разворачивай. Дать бы ему подзатыльник, да с мотоцикла в подлу слезать. Так корочек у меня с собой никаких нет, медалей с орденами тоже. Да и совместное фото с императором я как-то с собой взять не догадался. Зато у меня есть телефон. Владимир Саныч, набрал я министру обороны. Ну ты уже в курсе? Да, Скуф, в курсе. Степа уже звонил, к вечеру будут тебе досье на всех девочек, я дипломатической почтой вышлю, да я не об этом, тебя там в пузыре держат, что ли ты министр вообще или где, а что такое, в Сакраменто военное положение, а твои бойцы меня в город не пускают, стою вот, думаю, то ли по обочине газануть, то ли машины их раскидать к херам собачьим, а, сказал Владимир Александрович и тут же добавил, о, потом помолчал о чем-то, судя по звуку, яростно клацая мышкой, и каким-то уж больно суровым тоном сказал, что сейчас все исправит. Я убрал телефон и пока суть до дела обернулся на Танюху. «Ну ты как, не укачала?» «Нет, Василий Иванович». «Все в порядке, Василий Иванович». «Ай ты ж моя умница». «Не знаю, кто у них в отряде сейчас главный, но я один хрен главней. И, пожалуй, назначу командиром именно Стекловату». Человек, видно, дисциплинирован, и ее физическая форма это лишний раз подтверждает. Хотя на мой вкус, конечно, мышцы у барышни чуть с перебором. Точнее не так, на мой вкус их вообще быть не должно. Я что помягче люблю. Тут рация на поясе солдатика что-то прохрипела, после чего он сперва вытаращил на меня глаза, а затем обернулся к своим и начал махать руками, мол, освободите проезд. Куда ехать-то хоть? Крикнул я, проезжая мимо. В цирк. Слава тебе яйцам. Солдатик сразу понял, о чем я, и сохранил нам всем хоть немного времени. Спасибо. В цирк, стало быть. Это она, что же, на запах пошла. Хм, будем разбираться. Как бы чего плохого не вышло, сказала Фанвизина. Ай, аккуратней. Я стараюсь, ответила Дольче. Не дергайся. И продолжила аккуратно выпутывать колючки репейника из рыжей копны подруги. В общем и целом, сейчас они были похожи на двух обезьянок во время ритуального вычесывания блох. Такие же милые и такие же сосредоточенные. Тем временем Шама, она же Ксюша Шестакова, если без позывных, хмурилась и нервно расхаживала туда-сюда вдоль колодца. Расхаживала и тут вдруг остановилась. «Надо действовать», — сказала она. «Причем срочно. Если Скуф действительно настолько крут, как говорила Таня», — парировала Фанвизина. «Значит, справится сам». «Справится-то он справится, а Ромашка, о ней ты подумала, вдруг она пострадает, она же монстр, с его точки зрения, и что ты предлагаешь? Спасать, как, угоним у него машину и поедем следом, Шама», — воскликнула до сих пор молчавшая в тряпочку смерть. «Чего, не надо, отчаянные времена требуют отчаянных действий», — крикнула шаманка. «Соберитесь, нужно выручать Ромашку, она одна из нас», а затем прогнала эмоциональный диалог о том, где... что все они оказались вдали от дома и должны теперь держаться друг друга. А закончился он так: «Я, орала Шама, здесь, за группу Альта стою, девки мне все, и я все девкам, кто меня знает, тот в курсе». «Шам», смерть робко подняла руку, «мне кажется, ты просто хочешь угнать машину, и это тоже», не стала врать шаманка, «но это лишь приятный бонус, а Ромашку и правда надо выручать, кто со мной», убедила, «Шам», кивнула Фанвизина, «мы с тобой». «Да, тогда пойдемте уже скорей, только время тратим». С тем шаманка уверенно зашагала прочь с Лехиного участка. Толпа заряженных девок последовала за ней. Вскрывать гараж не понадобилось, он и так был открыт для группы Альта. В углу до сих пор покоились два аккуратно сложенных комплекта белья с матрасами. На стене пульт с двумя кнопками, зеленая, чтобы поднять рольставни, красная, чтобы опустить. Все просто. Ворота с участка тоже не сказать, чтобы были препятствием. Внутри удаленки закрывать двери считалось не то чтобы моветоном, но глупостью. За все 10 лет, что здесь проживал Василий Иванович Скуфидонский, краж в поселке не случалось ни разу. Лишь единожды Скуф реквизировал у деда Макара 300-литровую бочку для дождевой воды, но то было сугубо с целью тушения пожара. Ну и, наконец, в том, чтобы завести машину тоже не было никаких проблем. Ключи висели на гвоздиках прямо в гараже. «Бери, не хочу. Ни паролей, ни лазерных сигнализаций, ни даже сканеров сетчатки». Загвоздка состояла лишь в том, чтобы выбрать между джипом и кабриолетом. «Шам, он двухместный. Ну значит сядьте друг другу на коленки. Или в багажник, может». «Шама, нет». Фанвизина сняла с гвоздя ключ от джипа и протянула подруге. «Мы поедем на этом. Ну ладно. Ну и еще, нужно было как-то избавиться от Кузьмича. После того, как хозяин с криками негодования укатил куда-то на мотоцикле, камердинер и без того был на стороже, ходил неприкаянный и все никак не мог взяться за домашние дела. Тут выручила Дольче и все ее гипнотические ложбинки. «Прошу прощения, дорогой Кузьмич», девушка сходу вторглась в личное пространство мужичка и положила ему на плечо ладошку. «Вас же так зовут, верно?» «Вообще-то...» Первые секунды силился сопротивляться камердинер Вильгельм Куртович, но для вас, девочки, да, Кузьмич, ой как интересно, засмеялась Дольче, хотя смеяться было откровенно ни над чем, зато так можно было вызвать дрожь груди и окончательно похоронить волю Кузьмича, вы такой забавный, Вильгельм Куртович, да, а может, растопим баньку, Дольче похлопала ресничками, я вчера в парилке веники видела, отшлепайте меня, каха. Простонал Кузьмич, отшлепаю всенепременно, вам нужна какая-то помощь, дров принести или, нет-нет, я сам, крикнул Кузьмич и помчался в сторону бани, все сам, спасибо, Вильгельм Куртович, Дольче довольно посмотрела ему вслед, а затем пошла отпирать ворота, и уже спустя секунду к ней, нервно дергаясь, подкатил черный военный джип с массивным кенгурятником, нервно дергаясь, это потому, что Шестакова была знакома с ручной коробкой передач лишь в теории. «Запрыгивай, красавица!» Улыбнулась Шама, Дольче залезла на заднее сиденье, и джип покинул участок Скуфа. Итак, Дольче и смерть позади, Шама за рулем, а Фанвизина на пассажирском. При этом рыжая аристократка сразу же начала вести себя по-хозяйски. Настроила под себя сиденье, опустила зеркальце, а теперь вот, копалась в бардачке. «Старье какое-то», прокомментировала она, разглядывая коллекцию дисков Скуфа. «Не старье, а классика», спалила находку Шама. «Поставь что-нибудь». «Да я не знаю ничего из этого». «Вот это пойдет», Фанвизина показала компакт-диск с обложкой, на которой волк с гранатометом и голая девушка с двумя обоюдоострыми топорами сидели верхом на мотоцикле, а где-то в небе над ними сражались два дракона. «Да-да, в самый раз». Проигрыватель проглотил диск, и вся дальнейшая дорога проходила под чарующие ритмы хэви-металлу. Сперва группа Альта проехала разломанный шлагбаум, затем миновала седого тракториста и дальше, по следам из выкорчеванных дорожных знаков. Ну а потом возникли проблемки. Впереди показался развал с арбузами. Краснодарские мужички к этому времени уже дождались наряд полиции. Вот только приехал наряд на патрульной машине ДПС. Наверняка, за этим стоит какая-нибудь интересная история, и чтобы не терять времени зря, пока его товарищи выписывали пострадавшим штраф за несанкционированную торговлю, инспектор дорожной службы решил помахать палочкой и выборочно проверить несколько машин. Божечки. В панике заметалась на заднем сиденье смерть, когда ДПСник жестом попросил машину остановиться. «И что мы ему скажем?» «Ничего мы ему не скажем», — хохотнула Шама. «Не ссы. Ты что, не остановишься?» «Нет, ты шутишь», — Рит обернулась к подруге Фанвизина. «Мы — элитный отряд магов, заточенный на закрытие аномальных трещин. Нам закон, если и писан, то явно не ими». «Во!» — крикнула шаманка. «Ее светлость дело говорит», — и прибавила газу. «Ах ты ж!» — воскликнул инспектор, когда джип на полной скорости пронесся мимо и чуть не отдавил ему ногу. Он тут же бросился к патрульной машине, врубил мигалку и начал погоню. «Черный внедорожник с номерами СКУ-001, немедленно прижмитесь к обочине», — орал матюгальник где-то позади. «Ага», — Шама посмотрела в зеркало заднего вида и криво ухмыльнулась. «Сейчас, Сакраменто», — задумчиво прочитала дорожный знак Фанвизина. «Кажется, нам сюда. Видишь, столбы поломаны, уверена?» «Да-да», — крикнула рыжая. «Вон, гляди, военные на дороге стоят. Точно сюда». «Поняла», — кивнула Шестакова. «Сделаем». «Девки, вы там сзади пристегнуты». «Пристегнуты», — ответила Дольче. «А что, сейчас потрясет маленько». С тем шаманка резко свернула с шоссе на дорогу в Сакраменто, втопила еще сильнее и понеслась прямо на военных. «Ты что, на таран идешь?» «Да не ссы ты, говорю», — крикнула она и в самый последний момент вывернула руль. Гравий вперемешку с обочечной пылью полетел в лица перепуганных военных, а внедорожник Скуфа внезапно оказался вне дороги. Буквально созданный для езды по пересеченной местности джип даже не заметил, что покинул асфальт. И трясло, к слову, не так уж и сильно. «У-у-у!» Шама довольно погладила руль. «Зверь-машина!» Крики из матюгальника остались где-то позади, а группа Альта неслась в Сакраменто по незасеянному полю разнотравья. «Смерть, а слабо на ходу букет цветов собрать. Отстань, мне все это не нравится. КХМ-КХМ!» Прокашлялась Фанвизина. «Да, Шам, может, вернешься на дорогу? Да бросьте вы, девки. Хорошо, идем. Там впереди лес. Не лес, а посадки. Нам с таким кенгурятником молодняк не страшен. Ах-ха-ха-ха». По левую руку от нас появились жилые многоэтажные массивы Сакрамента, а по правую все так же шел лес. Минута езды, и вдалеке наконец-то показался красно-белый натяжной купол. Милые антуражные фургончики, палатки с тиром и сладкой ватой, а чуть позади пятиэтажное здание администрации. Все-таки цирк стационарный, а не кочевой. Совсем недавно построились, а уже всяких национальных наград и премий нахватали на всю жизнь вперед. Вот, ну да сейчас не о цирке. Сейчас о солдатиках, которые этот цирк взяли в оцепление. Некоторые сомнения на их счет я начал испытывать еще издалека. Форма у них была непростая. Черные кителя с красной грудкой и сапожище по колено. То ли военные, то ли отряд по борьбе с трещинами, а то ли еще кто. Вдруг какие-нибудь специальные цирковые войска появились, а я и не в курсе. Так-то после войны уже три реформы было, и силовиков могли уже трижды переодеть, а я за этим не следил. Я в последнее время все как-то больше за пчелами наблюдаю. Зато со мной прямо сейчас был человек, который, наверняка, шарит во всех этих различиях. «Татьяна!» — крикнул я, заворачивая к цирку. «Это кто?» «Егеря его императорского величества!» — крикнула в ответ Стекловата. «А вот это плохо. Эти ребята Владимиру Санычу не подчиняются, у них свое руководство. И как мне помнится со времен войны, руководство заносчивое и до чего уж там, охреневшие. Все в порядке, ребята!» — крикнул я, заглушив мотор. «Я приехал. Ну и где оборотень?» «Посторонним вход воспрещен, опять 25, вот только звонить Величеству, совсем не вариант, у него и телефона-то нет, к нему надо через Костю, главу тайной, пробиваться, а там пока звонок согласуют 10 тысяч раз, пока линию без прослушки организуют, пока то, пока сё, так что не, тут не связями надо пробиваться, а сугубо личным обаянием и харизмой». «Василий Иванович Скуфидонский», представился я, «столб империи». И на всякий случай надавил на солдатика аурой, да так, что даже Стекловато поморщилась. Пускай с порога понимает, с кем имеет дело, а он ведь одаренный, он поймет. «Столб», перебарывая головокружение, уточнил гвардеец. «Это как? Это ты у старших своих спросишь?» — сказал я и ослабил хватку. «Вот только потом. А сейчас давай-ка, проводи нас к этим самым старшим. А барышня?» — паренек кивнул на Стекловату. «А барышня тебе не барышня, а боец из группы Альта. Времени не теряй!» — прикрикнул я на егеря, отчего тот сразу же взбодрил конечности и повел нас к цирку. Судя по тому, куда были направлены стволы егерей, ромашка бесновалась где-то под основным куполом. Не исключаю, что пошла на запах лошадей. У нас ведь в округе фермерских хозяйств нет. Ранчо карликовых коз деда Макара да кое-кто по одной голове держит. Коровку там или свинюшку. Ну а соваться в Лехин лес и злоумышлять против местной животины чревато. Это и браконьеру понятно, и оборотню. Вот, наверное, ромашка и побежала на запах навоза. «Виталий Евгеньевич». Гвардеец вытянулся по струнке перед рябым мужиком с погонами. «Примерно моим ровесником. Виталий Евгеньевич, это к вам, Скуфидонский». Я сразу же протянул руку. «Василий Иванович». И, что характерно, Виталий Евгеньевич руку пожал. Вот только, не глядя, пялился сейчас во все глаза на план пожарной эвакуации, расстеленный на стойке тира. «Свободен», — сказал он своему бойцу. Ну а я краем глаза осмотрелся. «Финансируют императорских егерей, конечно, от души, в технике, огнестреле и всяких взрывающихся штуках ребята не ограничены, да и магией прямо фонит в воздухе. У каждого егеря, должно быть, по нескольку артефактов. Ну а еще бы, все-таки ребята особые поручения выполняют и внутренних врагов империи изничтожают. Обычно, с какого хера они вдруг сейчас здесь оказались, не совсем понимаю. Это либо сам приказ отдал, либо звезды сошлись и отряд оказался неподалеку, либо еще что-то. Так, Виталий Евгеньевич наконец-то оторвался от плана. «Наслышан о вас, и что же вы хотели, Скуфидонский?» «Я хотел бы зайти в цирк и забрать свою подопечную», — честно ответил я, — «а в идеале так, чтобы мне не чинили препятствий». Виталий Евгеньевич улыбнулся мне, я улыбнулся Виталию Евгеньевичу, и на какой-то момент мне показалось, что, все, конец истории, зашли и вышли. Однако все оказалось не так просто. «Подопечная, это монстр, что ли?» — спросил Виталий и резко перестал улыбаться. «Об этом не может быть и речи». «Почему?» «Потому что приказ о физическом устранении твари уже отдан». «Кем отдан?» «Мной». «Ага, бычит, стало быть. Группа войдет в здание через несколько минут». Тут Виталя посмотрел на свои богатые командирские часы. «И все. Чем меньше монстров, тем легче дышится. Уж кому, как не вам, об этом знать, Скуфидонский». Глава 6. «Ага, тут личное что-то, стало быть. Вот и бычит. Но, я же не знахарь душ человеческих, мне на чужие психотравмы и мотивации, мягко говоря, насрать. Я здесь вообще не за этим. Повторюсь, пока еще дружелюбно сказал я, это не монстр, а член группы Альта, моя подопечная, не имеет значения». «Ага», — сказал я и обернулся на Стекловату, которая от злости аж побагровела. «С кем имею честь?» «Граф Виталий Евгеньевич Чичканов, командир 3-го отделения егерей его императорского величества», — как следует представился рябой. «Граф, последний раз попытался я, отзови людей. Приказ уже отдан и не обсуждается». И тут Чичканов начал истерить. «Скуфидонский, вы мешаете мне работать. Хотите вы того или нет, а эта мерзкая тварь все равно будет уничтожена. Что ж, когда все просьбы озвучены, а доводы приведены, но меж собеседниками так и не возникло взаимопонимания,